Глава 14. Разлука. Все на другой день давно уже встали, когда Клим Сидорович покоился еще глубоким сном. Размышления о затруднениях, ожидающих его в исполнении данных ему поручений, мешали ему заснуть почти до самого утра, и потому он в этот день проснулся необыкновенно поздно. Тетушка и Анюта, между тем, мысленно почти уже примирились с Климом Сидоровичем. Накануне он в продолжении целого вечера так был учтив и ласков, и так много рассказывал о доброте своей и о приверженности к памяти покойного майора, что Анюта начала поглядывать на него с участием и не доверяла собственному сердцу своему, не чувствовавшему никакого влечения к опекуну. При Анне Андреевне, знавшей так коротко майора, Дюндик, конечно, не смел слишком распространяться о великих одолжениях, оказанных покойному. Но один рассказ о славном его лазарете уже достаточен был для возбуждения в добродушных и доверчивых слушательницах искреннего к нему уважения. Тетушка внутренно раскаивалась в своей запальчивости, и невежливые приемы Дюндика при первой встрече с Анютою теперь показались простодушной Анне Андреевне обыкновенным обращением почтенного и доброго старика. Как жалела она, что на эту пору Блистовский был в отсутствии. Анна Андреевна немало не сомневалась, что опекун приехал к ним для того единственно, чтобы присутствовать при сговоре Анютином. Дюндик, хотя и не объявлял еще причины своего приезда, но зачем бы ему приехать, если б не для того? С каким участием он спрашивал вчера, давно ли уехал Блистовский в Петербург, и как сожалел, что его не застал? Как он пенял на слабость здоровья своего и на домашние хлопоты, препятствовавшие ему поспеть в Барвеново ранее? Обратясь к такому выгодному мнению о Климе Сидоровиче, Анна Андреевна начала немного досадовать на Блистовского. «Ведь прехороший человек наш Владимир Александрович», — говорила она сама себе, и, вправду сказать, довольно опрометчив. «Кабы более имел терпение, так верно бы получил согласие опекуна, когда был у него в будище. А то и в самом деле не мог же Клим Сидорович для него бросить свою больную жену. Что за важность, что он не в первую минуту согласился на его предложение». Ведь это именно и доказывает, что он заботится о ней более, нежели как мы полагали. Таким образом, Анна Андреевна по доброте своей толковала в хорошую сторону все поступки Дюндика и, считая себя перед ним виноватою, вознамерилась загладить вчерашнюю свою запальчивость. В этом расположении встретила она Клима Сидоровича, когда он к ним явился. Опекун, между тем, успел обдумать хорошенько наставление, данное ему Марфою Петровною. Он положил на весы, с одной стороны, опалу его ожидавшую, если он не исполнит ее воли, с другой — неудовольствие тетушки и Анюты, когда он предложит им разлучиться друг с другом. Последствием сих размышлений было, что Дюндик решился не отлагать доли своего объяснения, и потому, посидев немного, поговорив о незначащих предметах, он обратился к Анюте. «А вы и не подозреваете, Анна Трофимовна, — сказал он, — что я приехал за вами?» «В самом деле, — отвечала она с улыбкою, принимая слова его за шутку. «Я говорю серьезно, — продолжал Дюндик. «Моя Марфа Петровна ожидает вас с нетерпением, и я ей обещался привезть вас с собою непременно». «Как? Зачем?» — прервала его тетушка с торопливостью. «Да надобно же Анне Трофимовне познакомиться с женою моею и с детьми», — отвечал Клим Сидорович в большом замешательстве, не смея поднять на нее глаз. «Так за этим вы приехали», — сказала тетушка с приметным неудовольствием. «А Владимиру Александровичу что мы скажем?» «Да ему-то что до этого?» «Жениху-то что до этого, Клим Сидорович?» «Я полагала, что вы приехали с тем, чтобы самим благословить Анюту. Жених скоро возвратится из Петербурга, и пора это дело кончить, Клим Сидорович». «Ну, Анна Андреевна, ведь сговору еще не было, а до тех пор и женихом его называть нельзя». «Как? Разве вы имеете причины не соглашаться на его предложение?» Господи, Боже мой, Анна Андреевна! Я только говорю, что приехал просить Анну Трофимовну, чтобы они у нас погостили!»